Судя по его тону, он был не слишком рад слышать мой голос. «Поздравляю с победой Dozen Roses», — сказал я. Он лишь что-то буркнул в ответ. «Я звоню, чтобы решить вопрос о его владельце», — продолжал я. «Я нашел покупателей». «Послушайте», — раздраженно начал он, — «я...» «Да знаю», — перебил я. «Вы бы предпочли продать его кому-нибудь из своих знакомых и оставить в своей конюшне, и я очень хорошо вас понимаю. Однако мистер и миссис Остермайер, с которыми вы видели меня вчера в Йорке, сообщили мне о своем желании купить эту лошадь». «Я против этого», — сказал он. «Они хотят перевести его к Майло Шенди, чтобы он подготовил его к скачкам с препятствиями». «Вы просто обязаны оставить его здесь», — упрямо твердил он. «Четыре победы подряд. Вы поступите откровенно бесчестно, если заберете его». «Став мерином, он подходит для скачек с препятствиями». Я сказал это безо всякой угрозы, но он понял свое щекотливое положение, так как не имел права кастрировать Dozen Roses. Вдобавок ко всему, ничто не могло помешать душеприказчику Гревилла продать его лошадь, кому заблагорассудится, как сообщил мне Майло, и как наверняка выяснил для себя Николас Лоудер. К тому же продажа лошади Остермайером имела исключительный смысл, так как в этом случае я смог бы выступать на ней, хотя формально она и не будет мне принадлежать. Пока Николас Лоудер молчал, я продолжил. «Я не буду возражать, если вы подыщете покупателя для Джеймс Стоунс». «Он не настолько хорош». «Но не так уж плох. Я не против, если вы возьмете с меня комиссионные». Он вновь что-то буркнул, и я принял это за согласие, однако он тут же процедил. «Не рассчитывайте ни на какую помощь с моей стороны, никогда». «Но вам-то я уже оказал одну любезность», — заметил я. «Она заключается в том, что я не подал на вас жалобу. Как бы там ни было, сегодня я обедаю с Остермайерами у Майла, и мы документально оформим продажу. Так что Майло перевезет к себе Dozen Roses где-то на этой неделе. Разумеется, он предварительно с вами договорится». «Подавитесь», — последовал ответ. «Мне бы не хотелось с вами ссориться». «Но у вас это здорово получается». Он бросил трубку, оставив меня потрясенным его неизменным хамством, помимо всего прочего. Все тренеры периодически теряли лошадей, когда владельцы продавали их кому-то еще. И, как он сам говорил, Dozen Roses не был чем-то выдающимся. Этот пятилетний мерин, хоть и был неоднократным победителем, далеко не являлся последней надеждой конюшни Николаса Лоудера. Пожав плечами, я взял свою дорожную сумку с легким ощущением вины за то, что оставляю в доме такой невообразимый хаос. Наверху я минимально прибрался, развесив костюмы и рубашки Гревилла. Сложил я и свой костюм с некоторыми вещами, так как, похоже, мне предстояло еще не раз ночевать здесь. Однако остальное мне было физически не под силу. И это пришлось оставить до прихода некой миссис Л, несчастной женщины, которую ожидало страшное потрясение. Взяв такси, я приехал в гостиницу к Остермайерам и вновь застал их в приподнятом настроении. Шофером оказался все тот же усатый Симс, которому на вид было лет 40. Когда я отметил, что он работал и в субботу, и в воскресенье, он, едва заметно улыбнувшись, сказал, что рад возможности подзаработать. С понедельника по пятницу он занимался проявкой пленок в темном помещении. «Пленок?» — переспросила Марта. «Вы имеете в виду фильмов?» «Семейных фотографий, мадам, в срочной лаборатории». «Надо же!» — воскликнула Марта, словно не подозревавшая о существовании подобного занятия. «Как интересно!» «Не очень, мадам», — смиренно возразил Симс, плавно вливаясь в неоживленный воскресный поток машин. Возле Лэмборна он спросил у меня, как ехать дальше, и вскоре мы добрались до дома Майла, который встретил меня с сообщением о том, что Николас Лоудер хотел, чтобы я ему сразу же перезвонил. «Судя по его голосу», — сказал Майло, — «он был сильно взволнован, хотя и пытался этого не показывать. «Я его не понимаю. По каким-то причинам он не хочет, чтобы Dozen Roses оказался у меня». «Ну а вы?» — тревожно спросила Марта, услышав наш разговор. «Вы-то хотите?» «Конечно, не волнуйтесь. Дерек, разберись с ним, пока мы взглянем на Дейтпома». Он увлек за собой Остермайеров, очаровывая их своим искрящимся обаянием, а я отправился к нему на кухню и позвонил Николасу Лоудеру, удивляясь, чем он так обеспокоен. «Послушайте», — начал он тоном, в котором слышалось намерение убить меня. «Я знаю одного владельца лошадей, крайне заинтересованного в Dozen Roses. Он заявляет, что заплатит больше того, что предлагают Остермайеры. Что скажете?» Я ответил не сразу, и он продолжал напирать. «У вас есть возможность получить солидную сумму. Где гарантия, что лошадь будет успешно выступать в скачках с препятствиями? Вы не сможете запросить за него слишком много по этой самой причине. Тот, кого я имею в виду, заплатит больше, чем они, и еще доплатит вам наличными. Говорите цену». «Хм», — медлил я. «Уж не вы ли тот самый владелец лошадей?» «Нет», — резко ответил он. «Разумеется, не я». «А скажите», — еще более медленно спросил я, «та лошадь, что вчера бежала в Йорке, действительно Dozen Roses?» «Вы оскорбляете меня?» Я лишь спросил. «Отвечаю вам, да, это действительно Dozen Roses. Вам достаточно такого ответа?» «Да». «Ну так что?» — с облегчением произнес он. «Вы называете свою цену?» Я еще не обсуждал никакой цены ни с Мартой, ни с Харли, и только собирался попросить одного из своих друзей-специалистов ориентировочно оценить его. Все это я рассказал Николасу Лоудеру, который уже раздраженно повторил, что его знакомый заплатит больше, да еще в награду приплатит мне наличными. У меня было твердое намерение продать Dozen Roses Остермайерам, и перспектива какой бы то ни было награды не переубедила бы меня. «Передайте вашему знакомому, что Остермайеры уже купили Дейтпома, и, как я говорил, я уже пообещал им, а данное обязательство прежде всего. Я уверен, что вы подыщете этому человеку другую лошадь, ничуть не хуже Dozen Roses». «А что, если бы он предложил вам вдвое больше Остермайеров?» «Дело не в деньгах». «Купить можно кого угодно», — возразил он. «Нет, очень сожалею, но нет». «Подумайте», — сказал Лоудер и опять бросил трубку. Мне стало интересно, как часто он их ломал. Однако он на самом деле не шутил, да и сама ситуация была далеко не веселой. Мне предстояло постоянно сталкиваться с ним на ипподроме, когда я сам стану тренером, и мне вовсе не улыбалась перспектива вражды с ним. Я вышел во двор. Майло сразу же подошел ко мне, оставив Остермайеров, которые во все глаза смотрели на прогуливавшегося перед ними Дейтпома. «Так что хотел Лоудер?» — спросил Майло, оказавшись возле меня. «Он предлагал вдвое больше той цены, которую я назначил за Dozen Roses Остермайером». Майло в изумлении уставился на меня. «Двойную цену? Не поинтересовавшись, что за сумма?» «Именно». «Ну и что ты собираешься делать?» «А ты как думаешь?» — спросил я. «Если ты согласился, я тебя удавлю». Я рассмеялся. За прошедшую неделю было слишком много желающих сделать это, а у Майла это, без сомнения, получилось бы лучшим образом. «Так что же?» — угрожающе спросил он. «Я послал его». «Молодец». «Возможно. Тебе бы лучше побыстрее перевести лошадь сюда. Например, завтра утром, во избежание какого-нибудь несчастного случая, в результате которого он может отправиться на живодерню. Как ты на это смотришь?» «О, Господи!» — ужаснулся он. «Не может быть! Николас Лоудер не осмелится!» «Хотелось бы верить, но лучше не искушать его». «Да», — он внимательно посмотрел на меня. «С тобой все в порядке?» — неожиданно спросил он. «Что-то ты неважно выглядишь». Я вкратце рассказал ему о том, как меня нейтрализовали в палисаднике Гревилла. Все эти телефонные звонки были сделаны специально для того, чтобы вычислить меня в нужное время, в нужном месте. Так что я прямехенько отправился в ловушку, и если это тебя интересует, чувствую себя идиотом. Дерек, несмотря на свое потрясение, он не забывал и о деле. Но, надеюсь, ты скоро все равно будешь в форме. Да, не беспокойся. Ты рассказывал Остермайерам? Нет, нечего их беспокоить. Им не нравится, когда я не в форме. Он, понимающе кивнул. Как Марта, так и Харли, правда, в несколько меньшей степени, считали право собственности на жокея не менее важным, чем право собственности на лошадь. Мне и раньше доводилось встречаться с подобным мнением, и я никогда не пренебрегал им. Выступать за них было приятнее всего, хотя порой они бывали слишком требовательными. Однако подобная любовь могла тут же превратиться в уничтожающую ненависть, стоило кому-нибудь пренебречь их распоряжением. Поэтому-то я ни за что бы не стал рисковать возможностью выступать над Эдпами из-за кругленькой суммы за Dozen Roses. Практичным людям этого не объяснишь, но, будучи жокеем, я был побуждаем не денежными стимулами, хотя и не отказывался от честно заработанных денег. Когда все вопросы и восторги Марты и Харли по поводу Дейтпама иссякли, мы все вместе вернулись в дом и, расположившись в уютной гостиной Майла, позвонили моему знакомому эксперту относительно ориентировочной цены и сошлись на меньшей, чем он предлагал сумме. Майло сиял. Марта радостно хлопала в ладоши. Харли, вытащив свою чековую книжку, аккуратно вывел «Саксони Фрэнклин Лимитед». «Действительно, при наличии ветеринарного свидетельства», — добавил я. «Ну, конечно», — улыбаясь, заметила Марта. «Словно вы могли нас надуть». Майло достал бланки передачи собственности, которые подписали Марта, Харли и я, и сказал, что официальным оформлением он займется утром. «Значит, теперь Dozen Roses наш?» — сияющими глазами спросила Марта. «Конечно», — подтвердил Майло. «Если он доберется сюда целым и невредимым. Если нет, то договор о продаже теряет силу, и он остается собственностью Саксони Фрэнклин». У меня мелькнула мысль, застрахован ли он. Не хотелось бы, чтобы поводом для выяснения этого послужило какое-нибудь несчастье. Покончив с делом, Майло отвез всех нас пообедать в ближайший ресторан, в котором, как обычно, было полно местных жителей. Марта с Харли устроили великолепный прием, выступая в качестве новых владельцев победителя Золотого кубка Дейтпама, и раскраснелись от удовольствия, выслушивая комплименты в адрес их нового приобретения. Я смотрел на их вдохновленные лица, ее круглое и все еще обаятельное, обрамленное крашенными седыми волосами, его мужественное с квадратной челюстью и тяжелым подбородком. Хотя оба выглядели на 60, они почти по-детски не скрывали своих радостей и восторгов, отчего никто не страдал в этом усталом старом свете. Майло отвез нас назад к Даймлеру и Симзу, пообедавшему в местной столовой, и на прощание Марта подарила Майло необыкновенно игривый, но искренний поцелуй. Майло привязал Остермайеров к своей конюшне при помощи обаяния, и теперь от нас требовалось лишь одно, чтобы лошади продолжали побеждать. Майло коротко поблагодарил меня, когда мы садились в машину, но, по правде говоря, мы хотели с ним одного и то же, и уберечь Остермайеров было общим делом. Когда мы уезжали, Марта помахала рукой, а потом, откинувшись на сиденье, что-то нежно сказала о том, как ей было приятно. Я объяснил Симзу, как доехать до Хангерфорда, чтобы отвезти меня домой, и большой лимузин, тихо урча, понесся по дремлющим воскресным улицам. Я не расслышал, что сказала Марта. Повернувшись, посмотрел на нее между подголовников сидений и попросил повторить. Я заметил, как лицо Харли вдруг исказилось от ужаса, и потом машина с грохотом и треском, внезапно выйдя из повиновения, развернулась поперек дороги и уже летела на какую-то стену. Повсюду была кровь и осколки стекла. Отскочив от стены, мы вновь оказались на дороге, прямо на пути 50-местного туристического автобуса, ехавшего позади, и теперь надвигавшегося на нас, подобно айсбергу.